Тот моментально стал серьезен. Внимательно осмотрев доставку, он нехотя вернул ее мне. «Андрей, это очень серьезно. Если откроешь не ты, взрывом снесет твой дом и половину форта. Это как атомная бомба из твоего прошлого мира, только артефакторика. И у тебя ровно 60 секунд на изучение, после чего само письмо исчезнет, сгорит в безвредном пламени. Отнесись к этому максимально серьезно. Такое письмо последний раз отправляли более полутора веков назад, я точно знаю». Он секунду помолчал, собираясь с мыслями, и дополнил: «Главное, не советую хоть с кем делиться его содержимым, даже со мной. Для тебя это может очень нехорошо закончиться. Имперский артефактор очень, очень крут. Кто его знает, что он там еще навешал на это письмо. Да, серьезно. Послушаемся правильного совета от умного и понимающего человека». И потому я в одиночку поднялся в кабинет. С легким мандражом я вскрыл письмо. Краснодар, Ул, Мира, Д, 46, Кап, 19, лекари, рявкнул следователь, глядя на дергающееся в конвульсиях тело великого инженера. И Жизневика со смертником срочно. Мужчина явно не ожидал, что они смогли проворонить какую-то смертоносную защиту от допросов. Пленник был осмотрен и очищен множество раз. С него сняли два артефакта, ампулу с ядом и три заклятия. И все равно что-то проворонили. Как? Все маги клялись, что пленник абсолютно чист. Магов все не было, и следователь осознал, что не контролировал прошедшее время. Опомнившись, он понял, что прошло максимум 5 секунд, но с пленником творилось что-то невероятное. Кожа вскипела, как будто на тело плеснули кислоты. Спустя пару секунд череп провалился внутрь, как в дешевых фильмах ужасов. Глаз, который почему-то не начал стремительно разлагаться, повис на нерве, дополняя сюрреалистичность картины. Мужчина, несмотря на богатый жизненный опыт, почувствовал тошноту. Вроде уже не юный солдатик, прошел и Крым, и Рим, и медные трубы, и все остальное. Но происходящее перед его взором глубоко выходило за рамки обыденности. Это было очень жестко. Пришлось срочно отвернуться и глубоко пару раз вдохнуть. При этом вдохнуть вонь разлагающегося на глазах тела. Обернувшись через 5 секунд, которые потребовались, чтобы привести желудок в порядок, он посмотрел на пленника. Его просто не было. Просто зеленая пузырящаяся лужа, в центре которого плавал непонятно как уцелевший глаз. И только теперь дверь распахнулась, и в комнату ввалилась толпа людей. «А где обвиняемый?» — противным голосом спросила тощая, как жердь, плоская дамочка с редкими длинными волосенками. «И что за вонь вы здесь развели? Слышь, недоначальница!» — гаркнул на нее следователь, цвет лица которого медленно возвращался с зеленого на нормальный. «Ты же мне гарантировала, что он очищен полностью. Я ему давал слово о защите, что все безопасно. Есть шанс его воскресить? Вон, глаз целый остался». Увы, штатный маг смерти чуть ли не нюхал пузырящуюся лужу, изучая. «Этот человек безвозвратно мертв, и глаз не поможет. Его даже посмертия лишили, как и перерождения. Его душа просто развеялась. Его более не существует ни в одном из миров. Его убили окончательно. Ужасная смерть, никто не заслуживает такого. Кто мог пойти на подобное, я не представляю». Все замолчали, выпрямившись. Все, кто имел головные уборы, сняли их, провожая, собственно, даже не провожая. Их маг смерти был очень опытным, и, если он сказал, что для этого человека все кончилось, значит, так оно и было. А следователь, несмотря на огромный опыт, горевал по погибшему. Нельзя так убивать людей, просто нельзя. Но оставалась запись допроса и фамилия, точнее, полторы. Вторую окончательно умерший просто не успел назвать до конца, но и так было все понятно. Про Свикин и Свикин. Следователь слышал про эту семью, чрезвычайно богатый, чуть ли не самый богатый род империи, но при этом ни разу не замеченный в каких-либо махинациях, преступлениях и прочем. Чрезвычайно влиятельный, к нему прислушивались, по слухам, даже кречеты. При этом глава рода, в принципе, не покидал свое поместье под самым Краснодаром. Еще говорили, что он сильно болен, и живет только за счет постоянного лечения личным лекарем, почти архимагом. В принципе, у этих ребят хватило бы влияния и власти организовать покушение, используя чешую, да и 80 миллионов для них была сумма, которую они легко не заметили бы, но наезжать на них без полной уверенности и доказательной базы было себе дороже. Не спасут ни опыт, ни звание, ни былые заслуги. Вызванные уборщики собирали тряпками зеленую жижу, брезгливо бросив в ведро шарик глаза. Все, что осталось от величайшего, в прямом смысле этого слова, специалиста по охранным системам. А следок смотрел сквозь них и размышлял. Спустя полчаса, когда ушли все лекари и прочие маги, и даже уборщики закончили работу, он, наконец, принял решение. Он не будет сам наезжать на столь влиятельную фамилию, но, кому надо, данные передаст, в частном порядке, и под клятву о неразглашении, обязательно под клятву. Следователь очень хотел жить. Я вскрыл письмо, конверт хрустнул от моего движения, тут же полностью испарившись. Да, эффектно, артефактор свое дело знал. Слова Сергеича обрели свой смысл, подтвердив серьезность его предупреждений. В руках у меня оказалась бумага с гербом, поверх которых было несколько строк текста. «ГН Мангустов, до меня довели информацию, что вы приглашены на аукцион, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Если это истина, буду чрезвычайно признателен, ежели вы порвете эту бумагу, когда будете там. Через минуту она станет простым носовым платком, более от вас ничего не потребуется. И знайте, обязанность императора стоит чрезвычайно дорого, такой шанс выпадает не каждому и не каждый день». «Блин», — писал явно не Петр Алексеевич, «я с ним общался, это точно не его стиль, канцеляризмом шибало за версту, и они предлагают мне стать троянским конем, насколько я понимаю, ну или крысой, предателем. Впрочем, кого я предам, я там точно никого не знаю, скорее я буду Штирлицем, но, если всплывет мое участие, я наживу себе море влиятельных врагов по всей империи. Вот и думай, как говорится, или получить неудовольствие правителя, либо пару сотен врагов из самых богатых семей, думаю, со всего мира. Вряд ли там тусят только жители России, нужно серьезно думать. Хотя, что тут думать, подсознательно я все решил для себя еще на этапе чтения письма, а то и раньше, в разговоре с Сергеевичем. Честь, патриотизм, дикие слова для меня прошлого, но такие важные в новом мире. И потому да, я аккуратно убрал носовой платок, в который превратилось письмо, в нагрудный карман. Я сделаю то, что должен, и будь что будет. Прочитал, в дверь кабинета прошел старый, испарилась. Ты почти прав, старик, снова подколол я его. Но я действительно ничего не стану тебе рассказывать, и не из-за твоего предупреждения. В принципе, думаю, ты легко сам все узнаешь, ты же усатый нянь нашего самодержца. А во, растешь, хохотнул Антон Сергеевич. В одной фразе дважды подколол, уважаю. Правда, второй подкол чисто из вашего мира, типа кино какое-то. Не застал я его, из твоей памяти вытащил данные. Красавец, но, будь осторожен, я прекрасно знаю, что могли написать эти дебилики в сапогах. Просто будь осторожнее, у тебя цель, не забыл, род возродить. Финансово ты уже справляешься, остальное подольше, но тьху-тьху тоже вроде выходит. Просто оглядывайся, постоянно, благодарю. Искренне сказал я, и вдруг, неожиданно для самого себя, крепко обнял старика, от души. Глава 10. День пролетел в бытовых заботах, как и половина следующего. Мне продемонстрировали новые казармы, третий исследовательский блок, окончание ремонта особняка, детский сад в деревне, над которым, не сговариваясь, взяла шефство вся деревня. Да, там меня окружили голдящие, уже по-русски, детишки и подростки, они щупали меня, показывали фокусы с магией. Самый мелкий мальчонка показал довольно внушительный факел огня из крохотной ладошки. При этом, на вид ему было лет 7 максимум. Я каждому уделил немного времени, выслушал просьбы и пожелания, в конце концов даже начав их записывать. Но, мои люди заботились о малых хорошо, основные просьбы сводились к «вот тетя Маша офицера любит, а он ни нее не смотрит, и даже не знает о ней, или дядя Федор собаку хочет». Редкую, а он хороший, но у него денег на такое нет, притом у него картинок много, очень хочет. В исследовательском центре появился десяток новых людей, которые тут же принесли мне клятву и вошли в рот на правах слуг рода. Их глаза горели настоящим исследовательским азартом, они были настоящими фанатами своего дела и ждали только допуска. Отдав клятвы, которые Мангуст красочно подтвердил, несмотря на глупые обидки, они радостным галопом разлетелись по лабораториям. По первому впечатлению, отличная команда, а на выходе меня перехватил владыка. Он аккуратно отвел меня в сторонку и тихо сказал: «Андрей, тут такая ситуация, первый раз он вроде как при мне смущался, на моей памяти. Мне тут одна дама позвонила, помощи просит, а вот именно ей я отказать не могу, понимаешь, нас очень много связывает. О, Кто-то таки решился обзавестись семьей. Делано удивился я, судорожно соображая, с кем мне теперь ехать. Может, у Наташи ее Кошкину отобрать ненадолго? Хотя нет, любимую я без защиты точно не оставлю. А ее охранница не просто хороша, она элита-элит в своем деле. Впрочем, подумаю, а может и старый что-то посоветует. Да нет, хоть она и свободна, точнее вдова, вздохнул мужчина, мечтательно закатив глаза. Просто мы через многое прошли, она чуть ли не лучшая тень империи. Ну не могу я ей отказать, прости, Андрей. Не комарина случаем, напряг я память. Агафья Петровна, вы знакомы? Искренне удивился маг. Мир тесен. Ну, знакомы, громко сказано, улыбнулся я. Просто она спасла мне жизнь, вычистив из мира того, кто долгое время покушался на меня. Именно к ней я радостно отпущу тебя. Хотя, прозвучало так себе, как будто я могу тебя удержать. В общем, я за, не переживай. Привет ей только передай. Да и Мишке Комарину тоже, с ним мало общались, но впечатления у меня самые лучшие. Добро, пробасил владыка, протягивая огромную ладонь для рукопожатия. Я рад, что между нами нет обид. Антон Сергеевич уже был в курсе наших переговоров и только крякнул, довольный, когда я рассказал ему подробности. Ты молодец, парень, только и сказал он. Из нашей команды с этой стервочкой у владыки были самые близкие отношения. Я про не секс, если что, про единство характеров. Из них бы вышла просто идеальная пара, но они слишком независимы и свободолюбивы. Впрочем, я уже начал лезть не в свое дело, но посыл, думаю, ты понял. А охрану я тебе найду. Он вздохнул задумчиво, уставившись в одну точку и замолчал, почему-то напомнив мне анекдот из прошлого мира. Лежат мальчик с девочкой, взрослые, само собой, в кровати. И дальше мысли каждого. Девочка, наверное, опять о каких-то бабах думает. Мальчик, муха на потолке, муха. И ведь не падает, как она держится. И даже, кажется, уже знаю кого, наконец отморозился он. Главное, чтобы она была сейчас свободна. Не переживай, к моменту телепортации охрана у тебя будет. Я достоверно знаю, что свиток переноса рассчитан на человека плюс два. Любовниц туда берут редко, обычно здесь подразумеваются телохранители. Все будет, дружище. Если честно, я особо не переживал. С моим даром в этом мире меня практически невозможно застать врасплох. А во время сна за мной приглядывала Либи, моя пушистая красотка. Ее я любил намного больше ее неуравновешенного деда. Правда, был ряд артефактов, на которых предвидение не срабатывало. Мне кажется, я вляпался уже в каждый, но всегда выгребал каким-то чудом. Прямо рояль в кустах каждый раз. Наверное, я просто фартовый. Еще одна личная способность. В этом мире каждому событию начинаешь приписывать божественность или закономерность. Девчата, узнав, что я куда-то отправляюсь, сильно возмутились и начали требовать, чтобы я взял их с собой. Но, поговорив, мы пришли к выводу, что им надо учиться, а завтра понедельник. Они правомерно тыкнули меня, что учиться надо бы и мне. Я не гений из детишек-мутантов, которых привез из Африки, и которые умеют больше нас вместе взятых в свои 10 лет. Но, есть дела, которые выглядят важнее. Наконец, пришло время отправляться. Я достал бумагу с гербом, которая выглядела как какое-то крутое официальное письмо. Но, судя по всему, это и был свиток переноса. Интересно, почему свиток, если он не закручен в трубку? На вид верительная грамота. Как обычно, когда нервничаю, в голову лезут самые странные мысли. Отбросив их, я порвал бумагу. Секунда дезориентации, и я прикрыл глаза от смены яркости. Вместо кабинета дома, меня окружал ярко освещенный и дорого отделанный огромный зал. Меня окружало огромное количество людей, большую часть которых я мог охарактеризовать одной фразой – напыщенные индюки. А позади меня стояли два моих охранника. Молодой парень, на вид вообще мой ровесник, тощий как жердь, но при этом с такой осанкой, что сразу было видно кровь. И невысокая капельку полноватая девушка, тоже молодая на вид, и с такими огненно-рыжими веснушками по всему телу, что казалось, что она сейчас вспыхнет. Но главное, их никто, кроме меня, не видел, разве что пара самых крутых магов из этой тусовки, и то не факт. Ко мне подбежал явно лакей. Костюм, бабочка на шее его совсем не спасали, наоборот, подчеркивали его низкий статус. Это странно, но выражение лица и поведение ярко выделяли и объясняли уровень человека на социальной лестнице. Вот, кстати, странный факт. Возможно, я вот прямо сейчас вам всем открою самую важную тайну жизни своего мира. Ох, гоню, двух миров. В этом отношении между ними разницы нет. Если ты ощущаешь себя топовым мужчиной, ну или принцессой, да пох кем, но успешным, дорогим, талантом, то тебя так будут воспринимать даже в мешке из-под картошки. И наоборот, если ты слабый, зависимый, прогибаемый, то в самом дорогом костюме ты останешься лакеем. Учитесь любить, ценить и уважать именно себя. Люди считывают ваш уровень не по внешнему виду, хотя правила встречают по одежке никто не отменяет, по большому счету. Вот только, оно не всегда срабатывает. Внутренняя уверенность в себе – это единственное, что отличает плебс от подобных мне, аристократии. Помимо этой уверенности мы все одинаковые, но кто-то раб от природы или воспитания, но главное, ничего не хочет менять, им комфортно в их крохотном мирке. Блин, опять меня занесло, как всегда, когда я хоть чутко нервничаю, в голову лезет всевозможный бред. Так, отвлеклись и огляделись. Лакей с полупоклоном ожидал моей реакции. Граф Мангустов, представился я, судя по всему, эта пентаграмма на полу и была местом прибытия всех гостей, хотя она, скорее, была октагоном, у звезды было 8 лучей. Она была создана из десятков пород древесины, лежащих великолепным узором у меня под ногами, это я мог точно сказать, как строитель в прошлой жизни. Добро пожаловать, ваше сиятельство, расплылся в улыбке лакей. Мы ожидали вас, и от имени владельцев я уполномочен выказать радость от вашего прибытия. Для вас подготовлена ложа, это самое престижное место на нашем аукционе, вам присвоен номер 79. К сожалению, в ложе вы будете не в одиночестве, с вами вместе будут еще 3 гостя, но поверьте, они все достойные люди. Он низко поклонился, а после, словно что-то вспомнив, вытянулся и с подозрением осмотрел меня. Прошу простить меня, ваша светлость, но я не вижу при вас багажа, подобострастно сказал он. Неужели вы ничего не привезли на продажу, о ваших товарах ходят легенды? Тут же у моих ног материализовался относительно небольшой сундук, который все это время держал невидимый охранник. Вот, спокойно произнес я, возьми, отнеси куда необходимо и зарегистрируй, но вначале отведи меня в ложу, да принеси бутылочку доброго вина с подобающей закуской. Веди. Сундук был подхвачен, бедный слуга согнулся под его весом, но отважно пошел передо мной, указывая дорогу. Ложа оказалась обычным балконом на втором этаже. В ней стояли только 4 кресла полукругом и небольшой круглый столик, сейчас пустой. Из обещанных 3 людей там присутствовал только один, довольно высокий, худощавый парень, который при этом не создавал ощущения тощего, несмотря на пропорции. Скорее жилистый, высушенный боец. Если что, слово «высушенный» – это сленг спортсменов, означавший, что на теле не осталось жира. Он привстал, склонив слегка лохматую черноволосую голову, склонился в приветствии и тут же сел обратно, мгновенно потеряв ко мне интерес. Я ответил ему таким же поклоном. Но через секунду, когда слуга убежал, все так же неся мой чемоданчик с моими лотами, он повернулся и внимательно посмотрел мне в глаза. «С кем имею честь?» – вежливо спросил он. «Я барон Манулов, граф Андрей Мангустов», – ответил я. «Можно просто Андрей, и даже на «ты». Надеюсь, вы не против такого фамильярства, нам вместе не один час коротать». «Я только за», – улыбнулся парень. Улыбаясь, он преображался из хмурого в очень обаятельного человека. «Тогда и ты зови меня просто Константин». Мы поручкались, и я уселся в ближнее кресло. Словно подглядывая, в этот момент вошел официант с уже откупоренной бутылкой вина и 4 бокалами. Кстати, принимая наполненный фужер услуги, вновь улыбнулся парень. «У тебя весьма необычная охрана. Судя по всему, стоят они феноменально дорого. Но, говорят, здесь не принято держать при себе охрану в месте торга». Он выжидательно уставился мне за спину, и я обернулся. Он смотрел точно в глаза плотненькой девушке. Вот только он абсолютно точно не мог ее видеть. «Не пугайся», — хохотнул парень. «Кроме меня их тут точно никто не видит. Они у тебя красавцы. Ранее я с подобным не сталкивался. Весьма интересный опыт. Благодарю». Он с какой-то торжественностью чуть склонил голову. В это время на сцене, даже, скорее, небольшом подиуме появился настоящий карлик. При этом невероятно ухоженный, с красивой бородкой и стрижкой, с маникюром и прочими гейскими штучками. В моем прошлом мире таких называли гламурным дровосеком, и я, по возможности, избегал общаться с подобной публикой. Хотя мозгами понимал, что минимум половина из них – нормально ориентированные ребята, просто где-то цепанули заразу метросексуальности. Впрочем, не мне осуждать оба вида странных для меня людей, бреющих ноги. «Добро пожаловать!» – раздался красивый баритон, и все сторонние разговоры почти моментально затихли. «Мы рады вас видеть на очередном незаконном аукционе. Да, мы так называемся официально. Дорогие гости, поверьте, такого количества самых уникальных и даже невозможных вещей и не только, вы больше никогда не увидите». Он взял стакан с водой с тумбы, которая была с него ростом, промочил горло и продолжил. «А теперь, уважаемые, я озвучу незыблемые правила нашего дома. И первое правило – никто не должен знать о нашем аукционе. Многие пытались и жестко поплатились за свой длинный язык или вредящую нам магию. Где-то я это слышал. Первое правило бойцовского клуба прямо. Может, организаторы тоже из моего мира, и это такой тонкий троллинг. Хотя, возможно, я придумываю, и это просто совпадение. Второе и последнее правило нашего клуба, продолжал между тем карлик. Вы должны быть готовы оплатить вещь моментально. Соизмеряйте свои финансовые возможности с ценой лота, за которую вы его выкупаете. Всякие да мой лот следующий, бабло будет, у нас не работают. Но наказание за второе правило мягкое, это не первое, где будет долгая мучительная смерть. Вас просто навсегда отлучат от незаконного аукциона. Но, при этом отлучаются все, кто поклоняются вашему тотему. Срок отлучения – 25 лет. Я очень надеюсь, что эти два простых правила вам понятны, и мы переходим к самому интересному, к торгам. Гламурный недомерок довольно изящно поклонился и пошел со сцены, а навстречу ему шел его, сука, клон. Такой же слащавый, ростом по пояс, и, уверен, с бритыми ногами. Хотя этот выигрывал за счет того, что он был довольно накачан. Этот точно просто метросексуал. А может, у них просто комплексы насчет роста, и они пытаются нивелировать свой мнимый недостаток, комплекс идеальной внешностью деталей, хотя, в прошлой жизни я был близко знаком с парой, которые были карликами, и они были чуть ли не лучшими, искренними и настоящими в моем окружении. Впрочем, чужая душа, потемки, кто знает, что чувствуют недорослики, как они сами себя называют, в этом мире, и я рад приветствовать вас в этом узком кругу. Голос второго был чутко выше, но тоже красивым и хорошо поставленным. И позвольте представить вам первый лот. Уверен, больше половины из вас сегодня приехали, чтобы поторговаться за него. Хотя мы всем сообщили, что его наличие вероятно, но недостоверно. Он, по примеру своего первого коллеги, сделал глоток воды, нагоняя интригу. Итак, встречайте. Полный курс зелья молодости. Вы выглядите на 98, кожа дряблая, руки похожи на куриные лапки, грудь висит у пупка, а из-под нее выглядывает живо, который опал почти до колен. Огромный зоб, или просто 100 подбородков. Есть способ решить ваши проблемы кардинально и быстро. Очередной глоток воды, за время которого во всем зале наступила абсолютная тишина. Казалось, половина даже задержала дыхание. Ах да, улыбнулся малыш. Есть третье правило нашего клуба, и сегодня вы увидите его во всей красе. Комплектов целых 4 штуки. И четвертый будет закрывать торг. Но повторный товар имеет стартовую цену, равную цене прошлого выкупа. Да, жестоко, но вам надо об этом знать. Итак, приступим. Престарелые дамочки, седые ловеласы, мы начинаем торги. Я прекрасно осознаю, что все вы не попали в золотой императорский список, который дает право выкупа по официальной цене. Но, мы начнем именно с официального ценника. 110 тысяч, до полумиллиона шаг торгов 10 тысяч, далее и до закрытия лота 50. Итак, кто предложит официальную цену? Я сидел и тихо охреневал. Он хочет продать комплект зелья больше, чем за полмиллиона. Вы сейчас серьезно? За эти деньги можно выкупить крутую, очень развитую деревню, включая виноградники или поля, которые деревенские будут обрабатывать, принося до 200 тысяч в год. Невозможный, нереальный ценник. А главное, почему они начали с этого лота? Неужели он настолько ценится в империи за ее пределами? Лично я этого не понимал. Вот меч, да, не под руку будущего владельца. Но это то, для чего не существует преград. Он режет все, несмотря на любую защиту, в том числе магическую. Я искренне верил, что именно он произведет фурор. Но организаторам явно виднее, это их хлеб, их работа. 750. Отвлек меня истерический женский вопль с соседнего балкона. Раньше торги проходили практически в полной тишине, гул что-то обсуждающих голосов явно не в счет. Похоже, здесь использовался какой-то магический способ связи, который я, как не участвовавший в торгах, не слышал. Впрочем, стоило мне проявить интерес, как я услышал в голове: миллион, миллион двести, триста, мать вашу, миллион триста. Цена росла, а я тихо выпадал в осадок. Да, императорская семья, получается, за мой счет приближала близких людей, спонсором подарков которых был я. Это весьма неприятно коребрило самолюбие. То есть рыночная стоимость в 100 тысяч, и реальная рыночная стоимость отличались на 1000%. И этот торг еще не закончился. В итоге, первый комплект ушел за 2 миллиона 150 тысяч рублей, самой твердой и обеспеченной валюты во всем мире. Да только ради такого профита сюда стоило приезжать. В глубине появилась мысль не быть троянским конем, а возить сюда товары на регулярной основе. Но я выбросил эту крамолу из своей головы. Императорская семья действительно мне помогала. Но, бизнес есть бизнес, и я их мотивацию прекрасно понимал. Но, как мне кажется, они не понимали реальной стоимости препарата от Дриад. Иначе, даже приближенным, они продавали бы хотя бы по миллиону. Мой сосед с каким-то удовольствием смотрел на торг, иногда на меня поглядывая. Возможно, я ошибаюсь, и он ни разу не циник, что я очень ценю в людях, но он кайфовал от этого торга престарелых. И, когда объявили победителя торга, он поднял бокал и повернулся ко мне. Ну ты и устроил. Настоящий аншлаг, мои поздравления. Кстати, мои лоты можешь не выкупать, я предоставлю их по настоящей цене, но... Тут бывают по-настоящему интересные экземпля. Он не договорил, хищно раздувая ноздри явно аристократического носа и смотря на крохотный подиум. А до меня донеслось: дамы и господа, позвольте представить вам второй абсолютно уникальный лот. Это мутант женского пола, в процессе мутации ставшая идеально привлекательной и красивой. Говорят, их специально вывели и разводят на какой-то неизвестной изнанке. Но главное, поставщик клянется честью, а он наш давний клиент и заработал, чтобы мы это озвучили, они могут иметь наследство. Идеальный вариант для постельных утех и для младшего гарема. Она великолепна, а зеленоватый цвет кожи внесет разнообразие в вашу жизнь. Простите, но лот настолько уникальный, что стартовая цена – 800 тысяч при шаге в 100 тысяч. 2 миллиона. Не осознавая, что я делаю, заорал я. На меня уставился явно удивленный Манулов. На меня с ужасом с подиума посмотрели глаза совсем молоденькой девушки из Дриад, та самая, с моей изнанки. Глава 11. Девушка, слегка сжавшись и закрываясь руками, стояла на подиуме. Причем одета она была в довольно откровенный наряд Дриад из листьев и зелени, позволяя насладиться стройными ножками и небольшой грудью, которая показывалась из платья. Ее нежно-зеленоватая кожа покрылась мурашками, несмотря на то, что в зале было тепло. 2 миллиона. Вызверился я. Мой сосед с удивлением покосился на меня, но промолчал. Когда в ходе торгов я поднял стоимость до 4, он не выдержал. Ты так любишь экзотику. По мне, за такие деньги ты сможешь купить на сутки десятки тысяч любых женщин. И они покрасят ради тебя в любой цвет. Нет. Отозвался я, пытаясь скрыть бешенство. Это сестра моей невесты. Устраивать тут конец света я не хочу. Да и почти уверен, что не смогу. Потому надо выкупать. Упс, отозвался мой сосед. К нам больше так никого и не подсадили. Я могу помочь финансово, если торги выйдут за разумные пределы. Если ты не погнушаешься моей помощи. Я посмотрел на этого приятного во время улыбки парня признательно. За Дриаду я готов был торговаться бесконечно, но финансы, которыми я располагал здесь и сейчас, бесконечными не были. Так что, как ни грустно это признавать, помощь, теоретически, могла понадобиться. А у меня на руках всего 47 миллионов рублей. 5 миллиардов на деньги прошлого моего мира рехнутся. И я не уверен, что их хватит. В торгах участвовало с десяток человек. Бедная девушка явно понимала наш язык, поскольку переводила глаза с одного покупателя на другого со все возрастающим ужасом в огромных прекрасных глазах. Когда ценник дошел до 20 миллионов, в зале вдруг притух свет и загорелись красные лампы по углам. Народ загомонил, что-то обсуждая, а на малышку было больно смотреть. Она просто села на корточки, отчего ее прекрасные ножки показались во всей красе и закрыла вытянутые эльфийские ушки руками. «Что происходит?» — спросил я у Константина, но ответить я не успел. На сцене появился первый коротышка, который гламурный гомосек, и его шикарный баритон разнесся по залу. Уважаемые гости, торги остановлены. Расскажу вам по четвертое правило нашего клуба. За каждую покупку дороже 20 миллионов, вам начисляется клубный балл. И вот 20 таких баллов дают вам возможность, он замолчал, накачивая интригу, остановить торги, как только текущая цена превысит стартовую минимум в 20 раз, но при этом стоимость стартует с 20 миллионов. И да, число 20, краеугольный элемент аукциона, и потому такие правила. И девушку забирает барон на букву Г. Его баллы только что сгорели, но выплату в 20 миллионов это не отменяет. По залу пробежались смешки, кто-то что-то обсуждал. Я тихо заскрежетал зубами. Захотелось прямо сейчас порвать платок императора, в который превратилась грамота, как только я прочитал письмо и вернул его курьеру. Но теперь я точно перестал сомневаться. Я порву этот платок ближе к концу торгов. Обязательно, клянусь самым дорогим, что у меня есть. Сколько у тебя денег? Внезапно спросил мой невольный сосед. Пятое правило, можно перебить цену. Предложить 400 миллионов, стоимость ранее выкупленных лотов того, кто воспользовался четвертым правилом. И тогда торги возобновятся с этой суммы. Насколько я знаю, прецедент был всего однажды. Прямо сейчас, а это нужно делать незамедлительно, лот можно перебить ставкой в эти 400 миллионов. Мои товары еще не продавались, а наличными деньгами у меня 4 миллиона. Но иногда и соломинка может проломить хребет слону, как в той пословице. У меня 190, после короткой паузы и подсчетов, сказал я, включая деньги за первый лот. Не потянем, но я нереально благодарен за столь щедрое предложение, и я буду решать это иначе. Парень с явным одобрением и какой-то грустью посмотрел на меня, но промолчал, а девушку, между тем, увели из зала. Следующим лотом был кусок хрусталя, с неизвестной изнанки, который работал, как обычный макр, но емкость имел, как штук 7-6 уровня, почти легендарная семерка. Потом было еще что-то, но я уже полностью перестал следить за торгами. Мои помыслы поглотили планы освобождения девушки. Для старта я попытаюсь ее перекупить. Миллионов за 200. Я сам себе не верил, что могу потратить вековые доходы моей деревни с виноградниками для выкупа незнакомого мне человека. Ой, простите, дриады. Сквозь сознание пробивались некоторые моменты аукциона. Как я и рассчитывал, за кинжал я выручил просто неприличную сумму. Он тоже ушел по четвертому правилу за 90 миллионов. В итоге, я стал богаче на 308 миллионов и 400 с копейками тысяч рублей. Но возможность была упущена. Предпоследним лотом, о чем сообщил уже третий коротышка, было мое последнее зелье омоложения. И цена стала неприличной даже для меня. А вот последнее предложение я почти не слышал. Достав платок, я поднес его к носу и вдохнул нежный аромат цитрусовых и лилий. После чего медленно, холодея от возможных последствий, порвал его. Но, не произошло ровным счетом ничего. Что за хрень продавали последний, я так и не понял, пропустил, погрузившись в размышления, понял лишь, что это принадлежало приятному барону, который невольно составил мне компанию на этот вечер, и который произвел самое шикарное впечатление на меня. Есть слово «достоинство», оно было про него. И нет, не в плане «достоин» есть в нашем ресторанчике, одежда соответствует, а про взгляды на жизнь – очень редкое качество, хотя, в этом мире достойные люди встречаются мне с завидной регулярностью, что радовало. В конце я выбросил порванный платок под стол, разочарованный отсутствием крутого магического спецназа, который моментально покажет всем, кто тут истинно крут, и спросил у Либи: «Милая, включи мне карту, может, получится определить, где сейчас находится дриада. Напролом пойду». «Ох ты ёпте», — раздался довольный голос кота. «Не там просишь, Либи, передай-ка ему мою. Я знаю, что ты милая и крутая, но, согласись». И тут же у меня перед глазами развернулась подробная и огромная карта-план, с этажами, отметками людей, разноцветными точками, магических ловушек, автоматических систем безопасности и многое другое. А между тем котяра давал мне пояснение. Точки – это люди. Оранжевые означают условно враждебных, всякие слуги и прочая обслуга. Красные – охрана. Они точно враги будут. Желтые – мирняк, в том числе и типа гости. Их реакцию предсказать невозможно. Наконец, зеленые – союзники, но ты таких не увидишь, кроме своих телохранов и прикольного паренька рядом. «Усек, Шкет, не дерзи», — усмехнулся я, внутренне смеясь. Мне очень импонировала манера общения этого блохастого. «Слышь», — тут же взвился голос в моей голове, — «ты кого блохастым назвал? Впрочем, пох, сам дурак и дебилика. Короче, пятна побольше с прозрачным центром, магические ловушки. Заденешь край значка и тебе хана, а мне домой придется, к правнуку. Пока не хочу. Ну и большие закрашенные точки, магомеханическая охрана. Вроде не сложно же, тут даже ты разберешься». «Спокойно, Андрей», — вдруг раздался голос моего соседа. «Как я вижу, ты так серьезно настроен вызволить сестренку, что уже обдумываешь план штурма. Не стоит этого делать, можно поступить гораздо тише и эффективней». Я внимательно посмотрел на него. Хитрый блеск его глаз выдавал то, что он тоже с этого что-то получит, или попросит потом от меня ответную услугу. Но в целом, он был довольно искренен в своем порыве. «Отлично, нас уже двое. Тоже не сила, но двое больше, чем один. А уж жизнь я ему всяко спасу. Надо еще с охраной переговорить». Такие авантюры явно выходили за уровень их профессиональных обязанностей и компетенций. «Думаю, ты прав. Если есть такая возможность, я ей воспользуюсь». Я не понимал, что движет этим парнем. Он ни разу не выглядел альтруистом, но я ему доверял. «Мы куда?» «За деньгами. Пока тут тихо, нужно сделать то, зачем мы пришли». Он повернулся к слуге. «Отведи нас к учредителю». «Постой в очереди», — обернулся ко мне Константин, когда мы встали в конец жидкой цепочки напыщенных индюков. «Я скоро». Он вернулся прямо в момент, когда человек, зашедший передо мной, выходил из кабинета. Я пропустил своего соседа первым. Вышел он быстро, шепнув «приготовься». Я не понял, о чем он, но в кабинет входил с легкой опаской. Предвидение сказало мне, что мне без проблем выдадут чек на почти 600 миллионов. Нереальная сумма. Когда я ехал сюда, я рассчитывал максимум на 80. И это за вычетом комиссии самого торгового дома. На секунду я малодушно порадовался, что порванный платок не сработал, но я выкинул эти гадкие мысли из головы. Работорговцы должны быть наказаны. Тем более, твари, которые торгуют моими дриадами. Когда я вышел и пошел с костей в сторону телепорта, послышались возмущенные вопли гостей. Парень подмигнул мне и одними губами сказал: «Начинается». Спасибо предвидению, я уже примерно представлял, что происходит. Кто-то решил напасть на эту мощную защиту. Не представляю, кому хватило бы силы и наглости для этого. А главное, карта кота не показывала нахождение дриады, я так и не мог ее найти. В легкой панике я спросил блохастого на его языке: «Брателла, слышь, найди девочку, а? По-братски». «Вах, растешь, красаучик, есть жи, да?» — спародировал он одного моего знакомого из прошлого мира. «Отличного парнишку Гиви. Найду, не парься. Впрочем, не буду, твой новый знакомый ее уже отыскал. Ваши боги мне нравятся все больше, да и не только ваши. Тоже, что ли, в боги податься? Так-то я покруче буду, но без симбианта я котенок. Не повезло. Имперская служба безопасности». Раздалось со всех сторон. «Никому не двигаться и никто не пострадает. Ждем», — спокойно сказал парень. «Я нашел место, где держат твою сестренку. Есть два способа вам туда добраться. Я могу непосредственно перенестись в это место, взяв с собой только одного человека, остальные будут добираться своими силами. У меня как раз есть для этого провожатый. Решай, ты сразу со мной или будешь плестись вместе со своими невидимками. Предупреждаю, я понятия не имею, что ждет нас внутри». Да тут и сомневаться нечего было, и потому я, немедля, согласился. И почти сразу раздался мощный взрыв, и зал начал заволакивать противным дымом, от которого защипало глаза. Хотя, я уже знал, что никто из нас от него не пострадает. 30 секунд — это только кажется кратким мигом, но, если ты заглядываешь в вероятности будущего на такой срок, это прорва времени. Тем временем у обычных людей наступила настоящая паника. Женщины голосили, мужчины матерились. Вдруг мою руку сжала сильная кисть, все вокруг моргнуло, и мы оказались на каком-то огромном складе. Карта кота показала мне, что здесь буквально все покрыто магической защитой. Шаг влево и привет. Несколько стеллажей с непонятными коробками, какие-то сундуки, коробки, коробчонки и коробищи. Не знаю, есть ли такие слова, но воспринималось это именно так. И прямо напротив меня стоял ящик с решетками, примерно мне по пояс, в котором, скорчившись, сидела очень перепуганная девчонка из племени дриад. «Не волнуйся, мы тебя вытащим. На рефлексах кратко крикнул я на языке дриад. Ее огромные глаза стали еще больше, но она склонила голову, выражая согласие. На мой непонятный для них возглас среагировали 5 человек охраны, находящиеся рядом. «А ну стоять, вы кто такие, сюда нельзя», — рявкнул один из охранников. Моментально на наши переговоры материализовались еще человек 7, но точно я не пересчитывал. Они держали в руках непонятное мне оружие, причем настолько непонятное, что в предвидении я так и не увидел, как оно работает. Эти храбрые парни не применяли его ни в одной из реальностей. «Да так, мимо проходили, решили все рассмотреть, мы тут впервые», — схохмил барон и вдруг повернулся ко мне. «Отойди в сторону, пожалуйста». Я с интересом смотрел, какую из линий вероятности выберет этот парнишка, который мне уже откровенно нравился. Но он смог меня удивить своей способностью, хотя, я бы, скорее всего, не променял бы предвидение ни на что, даже на такую имбу. От Константина отделились с 10 теней, каждая из которых, думаю, благодаря куче богов внутри меня, я мог различать, хоть и с трудом. «Не благодари», — озорно хохотнула Либи. А вокруг творилось невероятное и невозможное. 10 человек охраны стали трупами менее, чем за полсекунды. Но один из этих неудачников, умирая, облокотился на какой-то артефакт, отчего раздался противнейший звук сирены, от которого заныли зубы. Разозлившись от такого дискомфорта, которого мне предвидение не показывало, я рубанул его мечом, точнее, их, и артефакт, и охранника. При этом я видел этих невидимых убийц, что призвал мой напарник. Они столпились вокруг меня, но вроде агрессии не выражали. «Это что за хтонь?» – тихонько поинтересовался я у Манулова. «Моя личная магия», – отозвался он, к чему-то прислушиваясь. «Владеешь боевой магией?» «Ну, немного», – не стал набивать себе цену. «Но чем удивить?» «Есть». «Отлично», – ответил напарник. «Освобождай сестру, а я займусь остальным. Блин, я с ним реально не расплачусь. Ни деньгами, ни услугами. Хотя, вру я все, расплачусь. Всем, что попросит, и что не войдет в конфликт с моей честью. Он, знакомый со мной несколько часов, помогает мне в не самом легком и законном деле. Карта показала мне, что к нам приближаются несколько людей. Один сзади меня, другой, в одиночку, со стороны Манулова. И я честно решил принять на себя большую часть врагов. На самом деле, мне достались довольно посредственные маги, которые умерли спустя 30 секунд. Церемониться и жалеть их я не стал. Если ты работаешь на преступников, будь готов умереть каждую секунду. Не от рук конкурентов или законников, так от рук случайных грабителей типа меня. Совесть меня точно мучить не будет. А вот противник Константина оказался непрост. У них завязалась серьезная битва, и я понимал, что на чистой магии, без своего дара от мангуста, не простоял бы там и минуты. Не против кого, нужно учиться. Наконец, я увидел, что щит плохого начал проседать, но Константин работает из последних сил. Срубив своим супермечом замок с клетки дриады, я метнул оружие во врага. Оно, предсказуемо, прошло через защиту, но оно потекло, оно плавилось, проходя через защиту. Я не верил своим глазам. Нашелся способ противостоять оружию гномов. Впрочем, врага это не спасло. 8-сантиметровый остаток шикарного меча воткнулся ему в печень, заставив полностью потерять реакцию и координацию. Чем немедленно воспользовался барон, просто размазав противника, и, кажется, даже не заметив моей помощи. Сначала он перерезал гаду горло и следом вонзил клинок в глаз. Жестокая необходимость. Они нас видели, никого нельзя оставлять в живых, слегка извиняющимся, а скорее, объясняющим голосом объяснил Константин. Работают имперцы, надо бы помочь. В дверь вбежали мои охранники, и тут же остановились, увидев десятки трупов, но моментально взяли себя в руки и ушли в тень. Видеть их мог только я, по идее, ну, и мой случайный попутчик в битве. И, кстати, я бы с удовольствием продолжил с ним общение. «Я пас, мне светиться нельзя», — спокойно отозвался мой соратник. «Я сваливаю, у вас есть ровно 5 секунд, чтобы принять мое предложение и составить мне компанию, правда, из Норильска вам придется добираться своим ходом. Главное, мои свитки перемещения здесь работают. Ну как, вы со мной? Уходим, нам тут делать больше нечего», — согласился я, слегка прижимая к себе дриаду, пытаясь поддержать ее. Манулов порвал свиток и бросил между нами. Через секунду, показавшуюся мне вечностью, мы оказались в новом помещении, забитом непонятными людьми, которые держали нас на мушке многочисленного оружия. От автора. Дорогие друзья, полную историю великолепного барона Манулова можно прочитать здесь. https://outhard.work301666. Настоятельно рекомендую. Глава 12. Непонятные, но явно серьезно настроенные люди держали нас на мушках разнообразного оружия. Но, я же вижу недалекое будущее, и потому быстро расслабился, чего нельзя было сказать о моих спутниках. Где-то неподалеку ревела сирена. Свои. К моему удивлению, Константин поднял руки, показывая, что не враг. Похоже, с охраной тут было серьезно. Парень повернулся ко мне. Попроси своих снять маскировку, чтобы проблем не случилось. Но скомандовать я не успел. Моя охрана визуализировалась, стоя рядом со мной и незнакомой дриадой, которую мы спасли. Сирена тут же успокоилась. Я прижал к себе перепуганную девчонку, которая явно была в шоке от произошедших за последнее время событий, и зашептал ей в ухо успокаивающую муть на ее языке. Она явно начала оттаивать. «Руки можно опустить», — раздался насмешливый, но при этом серьезный голос Манулова. «Почему ты весь в крови?» — спросил статный мужчина. «Кажется, командир поскользнулся на крови, упал, испачкался», — пожал плечами парень. «А они?» — не отставал начальник, кивнув головой на меня. «Да, пытались меня поднять и тоже угодили в ту же лужу», — не сплоховал Константин. «Кажется, отношения тут сложные». Он явно не хотел рассказывать правду, при этом, я абсолютно точно знал, что отношения с командиром были близкими. Мой новый дар предчувствия снова эволюционировал и давал с каждым разом все больше информации. Похоже, вливание божественной энергии, которую я украл у мангуста, заставило мои возможности развиваться. «Да мне плевать на ваши лужи крови, в которые я не верю», — вдруг сорвался командир воинов. «И о цвете девушки, и прочем бреде, и...» «Да просто ей от крови дурно стало, ее там море было», — перебил Манулов. «Кстати, это граф Мангустов со спутницей и охраной. Давай потом разборы полетов, сейчас бы ребят домой отправить». «Разбор полетов? Серьезно? В этом мире такой фразы не было. Вот только не говорите, что он тоже попаданец. Уже минимум седьмой, о котором я знал или догадывался. Похоже, весь мир – свалка для душ. Кажется, до старости тут никто не умирает. В каждого боги вселяют свободную душу и оживляют труп. Кстати, интересная теория, надо будет обдумать на досуге. Ну, или прямо спросить у мангуста, когда он перестанет дуться, словно мышь на крупу». И тут я осознал, что меня корябало все это время. Черные прощальные драпировки. Обычно такие растягивают при прощании с кем-то очень значимым для рода. «У вас похороны?» — автоматически вырвалось у меня, но я тут же исправился. «В смысле, обстановка намекает на траурные церемонии?» «Практически да, явно, как и я, не думая», — ответил стоящий рядом мужчина. «Вот только у барона свадьба». Первый мужчина подошел ко мне и тихонько сказал: «Пройдемте в кабинет, ваша светлость». В кабинете, куда мы зашли впятером, он протянул мне грамоту со словами: «Это свиток до Москвы. Я чрезвычайно надеюсь, что вы никогда и никому не расскажете о визите к нам, а, главное, способе доставки до столицы. Это родовой секрет. Порвите, как только я выйду из кабинета, мне в Москву сейчас не нужно». Я с полупоклоном принял свиток и бросил в спину выходящего мужчины: «Передайте барону, что я ему искренне благодарен, и теперь чувствую себя должником. Он знает, кто я, так что пускай обращается. Если его просьба будет в моих силах и не войдет в конфликт с моей честью, я сделаю все, что сумею для него. На всякий случай, держите». Я протянул ему визитку, которыми обзавелся совсем недавно. Тот серьезно кивнул и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Я немедленно автоматически сломал печать на свитке. Ничего не произошло. Тогда я, как мне и было сказано, порвал его пополам. Меня куда-то засосало, и через минуту субъективного времени я стоял на Казанском вокзале нашей столицы, прямо перед входом. Рядом стояла дриада, на которую я моментально, хоть и с запозданием, наложил иллюзию. Охрана тоже обнаружилась поблизости, уже в своем фирменном режиме стелса. Интересно, это магия или божественные родовые способности? Если магия, то тоже надо изучить. Сколько же я еще не знаю? Я как щенок какой-то, возможностей море, а знаю копейки. А не знаю о том, что можно узнать еще больше. И при этом у меня проклюнулись возможности бога. Взрыв мозга просто. В этот момент у меня зазвонил мобилет. Краснодар, ул. Мира, дом 46. К кабинет 12. Алексей Львович спокойно сидел и перебирал бумаги. Так спокойно ему не работалось с тех пор, как государь поручил ему приглядывать за Мангустовым. Его благодарность владыке знала границ. Как только его освободили от этой позорной обязанности, он снова почувствовал себя живым. И позорной не от задания, а от того, как у его команды получалось ее исполнять. Он просто не справлялись, категорически отставали всегда и везде. Максимум, что они могли, расхлебывать последствия. От грустных мыслей его отвлек властный и короткий стук в дверь. Она открылась, не дожидаясь позволения войти. На пороге стоял прокречет Антон Сергеевич собственной персоной. Внутри следователя все ухнуло, по груди разлился холод. Только не опять, только не снова. «Здравствуй», – поздоровался старик, а следователь искал воздух, чтобы вдохнуть, предчувствуя неизбежное. «Пустишь поговорить?» «Конечно, уважаемый», – отозвался следак, вскакивая и освобождая кресло. «Прошу, присаживайтесь, будьте любезны». Он замер в полупоклоне, внутренне молясь, чтобы речь пошла не про Мангустова, но не повезло. «Дружок», – сказал старый, тяжело садясь в кресло, «у меня проблема. Слышал про незаконный аукцион?» «Да, вижу, по глазам слышал». «Так вот, Мангустов на него отправился». И, осторожно поинтересовался Львович, всем нутром ощущая надвигающуюся на него задницу. «И его нет. Он исчез. Испарился, понимаешь? А самое интересное, его мобилет. Сеть не может понять, в этом мире он или нет. Она долго думает, а потом говорит, что абонент в сети, но связь установить не удается». «Ты слышал о подобном?» «Вообще да, однажды», — аккуратно ответил Алексей Львович. «Был сбой свитка переноса, и люди застряли в подпространстве на 7 минут. Но это был экспериментальный свиток, на 160 километров, намного больше безопасного стандарта. В итоге они вернулись, даже не поняв, что провели море времени в телепортации». «Хм», — задумчиво протянул старик, обдумывая информацию. «А если это длится уже 6 часов, с перерывом в 10 минут, спустя 4 часа, есть идеи?» «Я, как назло, был занят. Мне просто мобилет сообщил, что с абонентом уже можно установить связь. А через эти 10 минут все то же самое началось. Может, кто-то экспериментирует со сверхдлинными прыжками», — предположил следователь. «Например, 2 по 1000 километров, тогда все сходится, и через час он объявится. Надеюсь только, не в виде отбивной, как в первых экспериментах по дальней телепортации». «Собственно, потому и были запрошены все подобные проекты», — успокоил, хмуро усмехнулся Сергеевич. «Ладно, прости, что побеспокоил, но, похоже, не зря. Ты дал мне важную информацию. И да, прости, что напугал фамилией Мангустов, мне именно твоя голова нужна была. Я помню решение владыки, и оспаривать его не намерен». В этот момент мобилет старого пиликнул, информируя, что есть важная информация. Тот моментально достал аппарат, счастливо улыбнулся и нажал пару кнопок. «Андрей?» – неуверенно спросил он, когда собеседник поднял трубку. «Ты как, жив-здоров? Имперцы тебя не арестовали? Ты сейчас где?» «Оказывается», – звонил старик. Он сходу забросал меня вопросами. Причем, в его речи слышалась неподдельная тревога. «Мне было невероятно приятно. Со мной все в порядке», – честно ответил я. «Мы сейчас толпой в Москве, на вокзале. Сяду на ближайший поезд и приеду. Со всей компанией». «Компанией?» – зацепился за слова Сергеевич. «Ты не один? Кроме охраны с тобой есть еще кто-то?» «Ну как бы да», – покаялся я. «Я украл на аукционе еще одну дриаду. Везу ее домой. Похоже, их наворовали знатно, пока мы не защитили переход, который случай уже». «Дриаду?» – рявкнул дед. «Так, стой, где стоишь, дай свой адрес, я сейчас все решу». У входа на Казанский вокзал, даже растерялся я от такой экспрессии. «А что?» Но ответа я не услышал, связь порвалась. Но, я послушно остался посреди площади, думая, что буду выступать фонарным столбом максимум 10 минут, при этом все объяснив телохранителям. Но всего через 5 минут ко мне подошла крохотная тоненькая девочка, прямо дюймовочка, и сказала, что она от Антона Сергеевича. «Это хорошо», с легкой улыбкой принял я информацию к сведению. «И что?» «И то, малышка не приняла мой игривый настрой. Он приказал обеспечить эвакуацию вашей спутницы, она в приоритете. Правда, у меня информация, что она зеленокожая, мне нужно немного времени на уточнение вводных данных». Ее глаза закатились, такое я видел в мире правнука, когда люди общались через ангела. «Неужели и здесь придумали что-то подобное?» телепатия, но додумать мне не дали. Простите, ваше сиятельство, данные уточнили, вы в приоритете оба, ваш даже чуть выше, но девушка должна быть зеленокожей. Где моя цель? Моя цель прозвучала угрожающе, но предчувствие молчало, да и предвидение я использовал постоянно. На секунду сняв иллюзию, я показал малявке истинную внешность дриады. Агент задумчиво мазнула по мне глазами и сказала: «Не знала, что вы владеете магией иллюзий. Кому-то в команду влетит. Сразу предупрежу, я не вижу вашей охраны, но этот комплект свитков...» Она протянула мне папку. «Рассчитан всего на двоих. Я тоже не смогу с вами отправиться. Возьмите существо за руку и вместе свободными руками рвите свитки. Они пронумерованы с единицы до девятки. Последний приведет вас прямо к вашей усадьбе. Заказаны и выполнены совсем недавно. А во, я вспомнил одного комика с воплем, а что, так можно было, бьющего себя по лбу. Жалко, в этом мире его нет. Хотя, может, еще и попадет, и здесь возродит этот шикарный мем. Пути всех богов неисповедимы». В этот момент я снова почувствовал прилив божественной энергии, меня замутило. Он был слабее прошлого, но переваривался намного тяжелее. Почему-то я думал, что боги кайфуют, получая энергию веры. Хотя, возможно, мои ощущения болезненны потому, что я не бог. Спустя пару минут полной дезориентации я пришел в себя, сидя на снегу. Меня поддерживали дриада и хрохотная агентша, или агентка. Никак не привыкну к тому, что феминитивы здесь норма, и нет уродов, оспаривающих право женщин на нормальные слова. Но теперь я абсолютно точно знал, что для дюймовочки я всего лишь важное задание, не больше, как и дриада. А вот дриада рассматривала меня как сексуального партнера, я спас ей жизнь, я забочусь о ней, и не домогаюсь. Ну, между делом еще и нравлюсь. Нет, я точно не хочу с ней отношений, хотя нет человека и не только, кто меня осудил бы, но не хочу. Мне бы со своими женщинами разобраться. Это в историях «Тысячи одной ночи» все просто и понятно, в жизни совсем не так. Также я чувствовал настроение охраны. К моему удивлению, девочка тоже меня хотела, но абстрактно. Скорее, была не против случайной связи. Она восхищалась мной, а вот паренек сильно переживал, боясь отпустить меня свитками. Он обоснованно опасался, что я не доберусь, и его работа будет провалена. Откуда на меня свалилась вся эта информация, я понятия не имел, но ни на секунду не усомнился в ее достоверности. Только я задумался об этом, как раздался ехидный голос кота. «Ну ни хера се, вот чего угодно ожидал, но вот прямо сейчас ты стал, наконец, круче подружек, которых носишь в себе. Мои поздравления, малыш, с чего это круче?» Тут же возмутилась Нинк, чуть не оглушив меня обиженным воплем. «Я по-любому круче. Я его уже однажды отмудохала. Ну, почти, почти, но могла, и сейчас могу. Уймись, мелочь», — свысока бросил кот, и, к моему удивлению, дракошка действительно заткнулась. «Я не про силу в бою. Тут он тебе пока и правда уступает. Но поверь, это пока. А про общие возможности, не знаю, где он взял прилив мутирующей энергии, но прокачался он будь здоров. Причем за пару минут, а не веков. Невероятно. Так, стоп», — тряхнул я головой, собирая мысли в кучу. «Что такое мутирующая энергия? А хрен его поймет в этом мире», — голосом противного препода начал кот. «Судя по всему, она создается почитателями, поклонниками. Я до конца не разобрался, но в моем мире энергия с таким вкусом вырабатывалась редчайшими растениями. Если тебе повезло его найти первому, то у тебя появлялся шанс. Шанс сожрать его в одиночку и эволюционировать. Или пройти часть пути к эволюции. Я находил его дважды. А живу я очень долго, поверь». Внезапно, оказывается, сила веры изменяет тех, кому поклоняются. Это не просто энергия. А может, меняет меня потому, что я просто не умею ее накапливать и использовать ее. К чему же меня это приведет? И, главное, как от этого можно избавиться? Я не хочу обирать мангуста, да и меняться нет желания. Понял, что ничего не понял, честно признался я. Ты мне скажи, философ, чем мне это грозит в итоге? А хрен тебя знает, у меня в голове ярко отразилось, как кот поморщился. С вами смертными все непредсказуемо, а ваш вид вообще звездец убогий. Ну, в этом плане, процентов 50, что сдохнешь, как собака, 30 я бы отдал, что мутируешь в эрго наоборот. Короче, обман стрячешься. Ну и 10 за то, что перейдешь на следующую ступень эволюции. В этой песочнице таких называют богами. Смешно, вы все настоящих богов не видели. Чё это не видели? Опять встряла Нинк. Мой прадед, не представляешь, насколько авого. Да и мангуст просто бесподобен, так-то. Да я тебе с десяток имен назову, кого лично знаю. Да я таких на завтрак жрал, злорадно хохотнул котяра. Еще до мутации с симбиантом. Да что я тут пальцы гну, вы же со мной общались, и даже силу слегка видели. Ладно, проехали. Держим за Андрюху долбанные кулачки, чтобы не сдох. Мне не хотелось бы, он хоть и временный симбиант, все равно неприятно будет, зуб даю. Комплект позволит переместиться к Кремлю, пробился ко мне голос крохотной девушки. А я не слушал, черт побери. Напоминаю, послезавтра Петр Алексеевич ждет вас на аудиенцию. Я настоятельно советую не игнорировать это вежливое приглашение. Так, про Антона Сергеевича я уже говорила, вроде все сказала. На сём позвольте откланяться. Стоп, моментально среагировал я, перехватив крохотную ручку, которая уже собиралась порвать какой-то свиток перемещения. Про Сергеича повтори, пожалуйста. А что повторять, удивилась девушка. Я же сказала, глава хочет видеть вас обоих, вместе, послезавтра, в 11 утра. Теперь все понятно, теперь вроде да, отозвался я. Прости, я иногда рассеянный невнимателен, спасибо. Да ни за что, пожала костлявыми плечиками девушка. Все, я улетела, счастливого пути. Я повернулся к охране, я ощущал их чувства, точнее, знал, чего от них ждать. В принципе, с первого момента ничего не изменилось. Девочка была готова мне отдаться просто для коллекции, а парень переживал за меня, точнее нет, за то, что может, теоретически, провалить задание по независящим от него причинам. Ребят, тут мы расстаемся, я протянул пареньку руку для рукопожатия. Дальнейшая моя судьба от вас не зависит, вы сделали много. Увидимся, надеюсь. Рад был работать с тобой, телохранитель появился из невидимости, пожимая мне руку. Надеюсь, свитки настоящие, все 9, но, прости, проверить не смогу. И я была довольна этим заданием, скучно не было, проявилась телохранительница. Она спокойно подошла впритык ко мне и нежно, без сексуального подтекста обняла. Повисев на груди пяток секунд, она также осторожно обняла дриаду. «Держись, девочка», — сказала она. «Я уверена, что теперь в твоей жизни все будет хорошо». Дитя лесов явно поняла, что ей сказали, поскольку ответила на объятия очень эмоционально. Она вцепилась в охранницу, уткнулась ей в плечо и застыла. По ее щеке покатилась одинокая слезинка. А после, обняв зеленокожую девушку, я взял первый свиток. Переплетя свою руку с ее, свободными руками мы порвали первый свиток. Глава 13. Первый перенос произошел, вроде как, штатно. Мы оказались посреди довольно сильно вытоптанной поляны. Снег по ее центру был плотно утрамбован тысячами ног. Второй свиток тоже не доставил неожиданностей. Местом окончания переноса оказался довольно высокий холм, тоже заснеженный, и тоже основательно так утоптанный. Но главное, с него открывался настолько шикарный вид, что захватывало дух. Распаханные и покрытые снегом поля заканчивались лесом до самого горизонта, справа протекала какая-то небольшая речушка. Дриада, имени которой я так и не узнал, схватила меня за руку, застыв в восторге. А я решил исправить недоразумение и спросил: «Как звать тебя, дитя лесов?» «Маленькой», — почти пропела она. «Все-таки их язык невероятно красив и напевен».